Питер Payday. Я не помню даже имя, эй. В натуре я не помню даже твое имя, эй. Я не хочу просыпаться завтра, ем их альбомы на завтрак, правда. Мои фанаты знают альбомы как мантру, знаю район там опасный как Гантон. Поэтому я возвращаюсь туда без охраны. Нет, мы не курим, мы не наркоманы. Кто голодал, с нами станет богатым. Я могу выйти один на Арбат и пойти по Москве через кучу народа. Никому не откажу сделать фото. Люди плюс камера, это охота. Никогда ни на кого не работал. Смотрел, как работает кто-то и думал, как сделать банкноты в обход. Слишком много мой доход. Ты не делишь хлеб, ты фейк. Мой трек, one take. Надо деньги, нужен стейк. Это трек, хит, Дрейк. Телка, как Ирина Шейк. Ламборгини шейх, ты не моя бэй, на-на-на-на, эй. Ты не делишь хлеб, ты фейк, мой тег, ван дейк. Надо деньги, нужен стейк, это трек, хит, Дрейк. Телка, как Ирина Шейк, ламборгини шейх. Ты не моя бэй, на-на-на-на, эй. Улицы не спят, мой брат, да я был женат. Я не изменял деньгам, мои бриллианты конденсат. И я планирую сиять, когда мне будет 60. Этот налик тащит молодежь ко мне, я как военкомат. Да, Мерседеса от Форда, да, это я, да, я в натуре гордый. Это мой грех, камень, который утащит меня прямо под воду. Наши избранницы будто кино, остальные для нас лишь эпизоды. Мой братан устал работать, продает теперь природу. 20-20, это мой год, я коронавирус, я Гоут, пятый участник Битлз, воу, она влюбилась, эй, броу. Ты стукач, как Скитлз, у тебя не хватит скилла. Rest in peace, Джей Дилла, я большой артист Годзилла, воу. Ты не делишь хлеб и фейк, мой трек, ван дейк. Надо деньги, нужен стейк, это трек, хит, Дрейк. Телка, как Ирина Шейк.